Новелла предваряется предисловием переводчика о сюжете вообще, русской бессюжетности, европейской сюжетности. И тут мы находим помощь, совет по чтению. Понимать сюжет как некий конечный продукт опыта, понимание конструкции жизни. Именно в этой новелле проступает сюжет всей книги и обнажается ее конструкция как конечный продукт опыта. После гибели Дики, которую он так и не успел полюбить, 27-летний Урбино, поменяв внешность и имя, став поэтом Рисом Ваканабе, начинает жизнь заново и, пытаясь избавиться от преследовавших его запахов смерти, прибывает на практически необитаемый остров, чтобы там в одиночестве изжить свою трагедию. 27 лет — знакомый возраст художественной антропологии Битова, лермонтовский возраст смерти, осмысленный им, а точнее его героем, Левой Адоевцевым из Пушкинского дома. Лева говорит, что люди рождаются и живут непрерывно до 27 лет, и в 27 умирают. К 27 годам непрерывное безмятежное развитие и накопление опыта приводит к такому количественному накоплению, которое приводит к качественному скачку, к осознанию системы мира, к необратимости жизни. С этого момента, говорит далее Лева, человек начинает ведать, что творит, и блаженным уже больше быть не может. Полное сознание подвигает его на единственные поступки, логическая цепь от которых уже ненарушима, и если хоть раз будет нарушена, то это будет означать духовную гибель. Именно это, кажется, происходит с героем романа. На острове он теряет память о погибшей возлюбленной, попадает в одни объятия, потом в другие, и, мечась и теряясь между новой любовью и страстью, не умея отличить одно от другого, в конечном счете теряет все. В рассказе много стихов, русских и английских. Сопровождает его поэма «Риса Ваканабе», «Последний случай писем». «Пижон пост». Все стихи о потерях и смерти. По ходу рассказа Рис все время пытается вспомнить стершееся из памяти какое-то важное слово, а когда в самом конце вспоминает его, то становится ясно, что и вспоминать было нечего. Слово оказывается нелепым, ничего не значащим и ничего не дающим. На этом цепь потерь обрывается, наступает полное опустошение. «The more we live, the more we live, the more we choose, the more we lose». Таков поэтический итог судьбы героя. Но рядом полноценно и полнокровно живут его тексты, как будто компенсируя саму жизнь. К забывчивому слову примыкают два рассказа из книги Ивановски «Бумажный меч». И в них блестяще осуществляется его талант, его ли, или английского писателя Э. Тайрд Боффина, или русского прозаика Андрея Битова. Посмертные записки «Три страм-клуба». «The inevitability of the unwritten». Россыпь сюжетов, коллекция возможностей, малая часть которых реализована в новеллах преподавателя, а большая часть нам известна в качестве замыслов, не написанных Битовым произведений. Автор как будто освобождается от замыслов, дав нам лишь почувствовать их аромат. Что это, пир воображения или кладбище неродившихся текстов? В этом метасюжете о неизбежности ненаписанного уничтожается граница между состоявшимся и несостоявшимся, завершенным и незавершенным. Так что же такое законченное произведение? Вопрос, так упорно занимавший коллективное сознание нашего клуба. Произведение — это то, чего не было, а есть, как написанное, так и не написанное. Литература, как и жизнь, предстает здесь цепью возможностей, но и не написанное живет, так же, как неосуществленные жизненные возможности остаются в человеческой судьбе. В случае с Урбино из этих неосуществленностей она и складывается. Это особенно остро можно почувствовать, если взглянуть на «Битву при Альфа-Бете», вторую новеллу из книги Ивановски «Бумажный меч», как на дальнюю, а вернее обратную проекцию судьбы героя романа. Здесь развернута в сюжет метафора двойной жизни художника. Король Варфоломей творит и правит в двух параллельных мирах. один мир сверхреален, сотворен им самим в пространстве алфавита и целиком ему подвластен, другой — повседневная семейная реальность.